Надежда сидела в кабинете Виктории за ее письменным столом и от нечего делать точила карандаши. Викторию задержали в лаборатории. Что-то там со срочной экспертизой, и теперь Надежда изнывала от нетерпения. Времени 9 часов вечера, и мало того, что муж придет раньше ее, так еще и ужина сегодня нет. Она покаянно подумала, так ли уж неправ ее муж, когда запрещает ей совать нос во всякие криминальные истории, а просит только, чтобы она была осторожна и не возвращалась домой в темноте. «Но ведь это так скучно», — внезапно сказала она самой себе. «Ужасно скучно сидеть дома и заниматься домашним хозяйством. Дай мужу волю, так он и с работы меня заберет. А что? Денег платят мало, но я же просто зачахну, и мозги совершенно заплесневеют, если я перестану их чем-нибудь занимать. Не решать же в самом деле кроссворды, как делает моя мать, чтобы раньше времени не впасть в маразм». Безрадостные размышления Надежды были прерваны телефонным звонком. «Простите, это профессор Залевская?» — раздался неуверенный женский голос. «Ее сейчас нет, но если нужно что-то передать...» «Да-да, конечно», — оживилась девушка. «Это, говорят, из больницы по просьбе профессора Заянчковского». «Говорите, девушка, я записываю», — чуть не завопила от радости Надежда. «Значит, лаборант Рузаев Юрий Викторович, Рябовское шоссе, дом 13, квартира 22. «Это все. Но вы передадите профессору Залевской». «Я обещала». «Не волнуйтесь, я обязательно все передам. Спасибо вам». Надежда повесила трубку и закрутилась по кабинету. Виктория была занята. Да и зачем она нужна? То есть она нужна, и спасибо ей за то, что выяснила насчет флюосцина. Но что теперь-то делать? Есть адрес того человека. Допустим, по справке можно будет узнать его телефон. Позвонить и спросить, а не вы ли случайно украли из лаборатории профессора Заянчковского ампулу с флюосцином? И не вы ли подложили ее в цветок девушке-скрипачке? Идиотство какое-то. Виктория, конечно, скажет, что нужно идти в милицию. Но в какую милицию? Куда конкретно? По какому адресу? В то районное отделение милиции, которое расследует смерть малозаметной пожилой женщины Марии Потаповны? Но профессор Заянчковский болен. А они в этом деле посторонние. Их и слушать там не будут. Или обращаться в районное отделение другого района, из которого приходили в квартиру покойной соседки Зинаиды Павловны. И там рассказывать историю про цветок, приводя в свидетели саму Зинаиду, соседа Ивана Феоктистовича, и привлекая Викторию в качестве эксперта. Не поверят. Даже заслуги и титулы профессора Залевской не помогут. У них считается, что девушка умерла от естественных причин. Дело закрыто, а поскольку никто их не теребит, то и не станут они начинать расследование. Либо же она, Надежда, должна идти завтра к следователю Громовой и долго и нудно объяснять той все сначала, что называется, от печки. Вряд ли у Громовой достанет желание и времени слушать невероятную историю, тем более что Надежда и сама еще не понимает, в чем же тут дело. На первый взгляд, и связи-то никакой нет в этих смертях. Только что девушки были знакомы, и обе на скрипке играли. Нет, Громову надо бить неопровержимыми доказательствами, иначе только хуже сделаешь. Таким образом, убедив себя, что совершенно необходимо разобраться в этом деле спокойно, не привлекая посторонних, Надежда Николаевна Лебедева спрятала листок с адресом подальше в сумочку и тихонько выскользнула из кабинета своей подруги Виктории, тщательно прикрыв за собой дверь. Скрипка звучала еле слышно, как будто теряющий силы женский голос тихо жаловался на свое одиночество. Он нажал кнопку, остановив запись. Она не доставляла уже прежней радости, прежнего умиротворения. И боль, эта мучительная боль, стягивавшая железными обручами его череп, не проходила, а усиливалась от звуков музыки. Значит, он ошибался. Эта музыка недостойна его преданности, его служения. Он обхватил голову руками, стараясь унять боль или хотя бы не дать ей разорвать голову на куски, выплеснуться за пределы его мозга. Охваченный лихорадочным возбуждением, он взял заранее подготовленную сумку и выбежал на улицу, пошел быстрыми шагами все туда же, туда, куда гнала его боль, туда, куда звала его единственная цель. Он налетел на какого-то толстого старика, тот обернулся и долго кричал вслед злобные и бессмысленные слова. Но это было несущественно, это не имело никакого значения. Важно было только одно. Он, наконец, понял, что должен делать. Понял, что до сих пор неверно вел себя. Он был слишком деликатен. Сейчас он докажет, что он настоящий мужчина. Ведь им всем, всем этим жалким и жадным самкам нужно одно. Им нужно почувствовать сильную руку повелителя, властелина, хозяина. Когда-то ему казалось, что она не такая, как все, но он ошибся. Он видел силуэты на шторах, и его мир перевернулся. И сам он изменился. Лихорадочно оглядываясь по сторонам, он наконец увидел то, что нужно. Старенький побитый москвич-пикап, небрежно припаркованный, грязный, наверняка давно оставленный в переулке. Осмотревшись и убедившись, что вокруг безлюдно, он достал из сумки крючок-отмычку, повозился с замком, и дверца поддалась. С зажиганием пришлось помучиться, гораздо дольше. Но его цель так ярко горела впереди, так громко и горячо звала его, что никакие препятствия не могли уже его остановить. Машина завелась, и через 20 минут он уже остановился перед тем самым домом. Теперь началось самое трудное. От него требовалась выдержка, сдержанность. А это так тяжело — держать себя в руках, когда голова раскалывается от боли, а впереди горит цель и зовет, зовет, не умолкая. Но он взял себя в руки. Вышел из машины, по щиколотку провалившись в ледяную кашу, обошел пикап вокруг и приготовился ждать. Ждать столько, сколько понадобится. Хотя он знал, об этом говорили его внутренние часы, настроенные только на нее, на ее распорядок. Он знал, что очень долго ждать не придется, что скоро она должна появиться. Только одно смущало его. Сидело в глубине сознания маленькой соднящей занозой. Что, если она будет не одна? Ведь он видел второй силуэт на шторах. Что ж, там будет видно, а пока нужно ждать. Ждать. Две старухи, громко разговаривая, вышли из ее подъезда, прошли мимо, подозрительно покосившись. Он нагнулся к колесу пикапа, будто проверяя, хорошо ли оно закреплено. Ни к чему, чтобы старые грымзы запомнили его лицо. Время шло. Ледяной холод поднимался по промокшим ногам, охватывал все тело. Его знобило. Но он не замечал этого, не обращал внимания на холод, на пронизывающий ветер. Он ждал. И, наконец, дождался. Хлопнула дверь знакомого подъезда, и на пороге появилась худенькая фигурка со скрипкой. Он внутренне подобрался, и в эту минуту в конце улицы показалась милицейская машина с вращающимся синим маячком. Только этого не хватало. Он снова наклонился к колесу, стараясь казаться маленьким и незаметным. Синеглазка медленно проехала мимо и скрылась за поворотом. Он облегченно вздохнул и выпрямился, поднял воротник куртки и пониже натянул на глаза вязаную шапочку, чтобы она не узнала его раньше времени. Хотя, конечно, она вообще не узнает его. Она никогда его не замечала, не обращала на него внимания. Стараясь не торопиться, не делать резких суетливых движений, чтобы не спугнуть ее раньше времени, он открыл задние дверцы фургона — Она медленно приближалась, опустив глаза, не замечая ничего вокруг. На лице ее была озабоченность и тревога. Когда он задумал сегодняшнее дело, точнее, когда оно вызрело у него в душе, у него в мозгу, он уже знал, как сделает все это. Все детали возникли сразу, как будто он долго и тщательно готовил операцию. И тот трюк, которым он должен был привлечь ее внимание и усыпить подозрительность. Кажется, он видел это в кино или прочел когда-то в давно забытой книге. А может быть, просто увидел во сне. Теперь это уже не играло никакой роли. Он окликнул ее. «Девушка, посмотрите, кажется, я сбил собаку. По-моему, она еще жива». «Собаку?» Она подняла на него большие растерянные глаза, и в них мелькнуло сострадание. «Да, собаку», — торопливо повторил он, стараясь суетливым испугом придать достоверности своим словам. «Вот, посмотрите, я положил ее сюда, чтобы она не окоченела. Как вам кажется, она еще жива?» Не раздумывая, влекомая простой человеческой жалостью, девушка шагнула к раскрытым дверцам пикапа, заглянула внутрь. «Где собака?» — произнесла она удивленно, а он тем временем быстро достал заготовленный заранее платок, пропитанный хлороформом, подошел к девушке сзади и чуть сбоку, словно собираясь показать ей раненое животное, наклонился и прижал платок к ее лицу. Она забилась, пытаясь вырваться, замотала головой, попробовала закричать, но платок не позволял ей издать ни звука, а сильные чужие руки сжимали, как тиски. Она ударила вслепую локтем, не причинив боли, еще несколько раз дернулась. Вязкое облако хлороформа окутало ее сознание. Голова закружилась, все вдруг стало каким-то грязно-розовым, и девушка обмякла. Тогда он осторожно и нежно, стараясь не ушибить, не оцарапать свою драгоценную ношу, уложил ее на сложенное вдвое клетчатое одеяло, которым заранее застелил дно пикапа. Заклеил рот пластырем, руки и ноги связал двумя шарфами. Если она придет в себя раньше времени, не сможет ни закричать, ни вырваться. Что-то еще он должен был сделать. Оглядевшись, он увидел в грязи возле задних колес пикапа футляр со скрипкой. Наклонился, поднял его и положил рядом со своей пленницей. Соня пришла в себя и тут же пожалела об этом. Мир встретил ее приступом тошноты и невыносимого головокружения. Стены, пол и потолок менялись местами в темпе шотландской джиги. Тошнота накатила новой волной. Рот был заклеен какой-то липкой дрянью. Соня замычала и замотала головой, чтобы привлечь к себе внимание. В поле ее зрения показался невысокий молодой человек со смутно знакомым лицом. Одет был молодой человек неприметно, во что-то темно-серое, а может, это у Сони перед глазами все было мрачно. Правильно истолковав ее мычание, он отодрал пластырь. Между прочим, было очень больно, и Соню тут же вырвало. Как ни скверно она себя чувствовала, увидев, что при этом почти все попало на его ботинки, Соня испытала злорадное удовлетворение. После этого немного полегчало, и девушка огляделась. Она сидела на металлическом стуле посреди очень запущенного служебного помещения. Руки у нее были связаны за спиной, ноги привязаны к ножкам стула. Окна в комнате были закрыты плотными шторами. Под потолком горела одинокая лампочка в дешевом металлическом абажуре. «Воды», — попросила Соня, сморщившись от гадостного привкуса во рту. Похититель суетливо бросился за деревянную конторскую стойку, достал стакан и эмалированный чайник с отбитым носиком. Налил полстакана желтоватой воды и поднес Соне. Девушка отпила пару глотков. У воды был противный, железистый привкус. Но ей все же немножко полегчало. Подняв глаза на похитителя, Соня осипшим больным голосом спросила: «Что тебе от меня нужно? Кто ты такой?» Тот наклонился к ней, уставился лихорадочно горящими, безумными глазами и почти шепотом спросил: «Ты меня не узнаешь? Неужели ты меня не узнаешь?» Соня еще раз внимательно вгляделась в его лицо. Безусловно, в нем было что-то знакомое. Кажется, она когда-то видела этого человека. Только он был тогда мальчиком. «Постой», — неуверенно проговорила Соня, — «ведь ты жил в 4-м подъезде. Юра, да?» Лицо мужчины передернулось мучительной судорогой. Он утвердительно кивнул, не сводя с Сониного лица больных глаз. «Юра», — медленно, убедительно, как маленькому, — проговорила Соня. «Но что ты такое придумал? Развяжи меня. Не глупи, честное слово. Мне больно. Чего ты от меня хочешь? Мы же росли в одном дворе. Неужели теперь ты собираешься сделать что-то ужасное?» «Нет». Рот его снова скривила судорога. «Нет. Ничего плохого я тебе никогда не делал. Наоборот, я всегда старался помочь тебе, защитить от врагов». Соня удивленно посмотрела на него. «Какие враги? Какая помощь?» «Ты не замечала. Ты и не замечала моей заботы. Ты вообще не замечала меня. Никогда не замечала. Помнишь Жеку Малыгина? Он толкнул тебя. Ты сломала руку. Я отомстил ему за тебя». «Как?» — в ужасе отшатнулась Соня, насколько позволяла спинка стула. «Он погиб, упал с крыши». «Так это ты?» «Я», — почти беззвучно ответил Юрий. «Боже мой, да ты ненормальный!» Выговорив эти слова, Соня прикусила язык. Несомненно, похитивший ее тип был ненормальным. Эти горящие глаза, эта странная речь. Что-то она Соне напоминала. Но ведь всюду пишут, что психам нельзя говорить, что они психи. Они-то считают себя здоровыми и очень обижаются. Так и случилось. «Не смей называть меня ненормальным!» — истерически выкрикнул Юрий. «Может быть, это все остальные ненормальные, с их мещанской моралью, с их тусклыми глазами и тупыми развлечениями. Но ты не должна так говорить мне. Ведь все, что я делал ради тебя. Ради тебя и твоей музыки». «Если ты что-то делал ради меня», — тихо и почти ласково прервала его Соня, — «то сделай еще кое-что. Развяжи меня».